Мда, все же воспоминания прошлой жизни по сравнению с реальными, тусклая подделка под действительность. Совершенно не ожидаешь таких ярких впечатлений от обычного кино. Я не помнил и не ожидал, что криминальное чтиво столь сильно подействует на неокрепшую подростковую психику. Там было все то, чего молодым людям не стоит видеть. Насилие, убийство, много крови, наркотики, мат, однополый секс, обсуждение секса. Причем столь ярко показанные, что диву даешься. Два с лишним часа, пока взрослые были заняты своими делами, мы просидели перед экраном с такими лицами. А что, мужчины и так могут. Нарушила тишину Лавгуд. Хотя она говорила шепотом, для нас ее голос звучал подобно громовым раскатам. Кошмар, прошептал Деннис. Даже будучи здоровенным негром и грозой преступников, человек не защищен от такого. Я приложил правую ладонь к лицу. Было дико стыдно, что Луна с Деннисом видели все это. Неужели французы четвертьфунтовый чизбургер действительно называют королевским? Продолжил Деннис. Извращенцы, у них же метрическая система, они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта, так что ничего удивительного, заметила девочка. Луна, не цитируй героев фильма, они на протяжении всего действия используют ругательные слова. Не дай мироздание, мама услышит, отправит нас всех в гости к тете Илоне. Это плохо, тетя Илона будет наказывать нас за ругань, с опаской спросила девочка. Нет, хуже, простонал Деннис. Тетя Илона говорит как портовый грузчик или выходец с заводских окраин. От ее речи уши в трубочку скатываются. Я как-то сказал слово на букву «П», так мама меня повезла в гости к тете Илоне. После этого осознал, что ругаться некрасиво, и как-то не появлялось подобных желаний. Поэтому мы с Деном ругаемся на польском, мама за мат на иностранных языках не норовит никого наказывать. Ага, кивнул Деннис. Но лишь потому, что опасается, что мы научим тетю Илону новым ругательством. Дальше продолжить просмотр видеокассет мы смогли лишь спустя 3 часа, поскольку прибыл мистер Лавгуд и нас всех позвали к праздничному столу. Рождественский ужин удался на славу. Перед отбытием я вручил Луне и Деннису подарки, которые приобрел, пока отец по моей просьбе их отвлекал во время похода по магазинам. Это были одинаковые коробочки. Луна, Ден, с Рождеством. Спасибо, Колин, улыбнулась Луна. Я вручу тебе подарок на обратном пути в Хогвартс. Пожалуйста, с нетерпением буду ждать. Спасибо, сказал Деннис. Оба стали распаковывать оберточную бумагу. Внутри обнаружились новенькие кассетные плееры Sony Walkman, наушники, запас батареек и десяток аудиокассет англоязычных исполнителей. Луна смотрела на прибор с недоумением, а брат с восторгом достал свой плеер из коробки. Но у Луны в коробке еще лежала пара перчаток из драконьей кожи. Я не забыл, что ее старые перчатки куда-то пропали. Не знал, какая музыка вам понравится, поэтому каждому взял разные кассеты, потом сможете обмениваться. Круто, обрадовался Деннис. Колин, спасибо, шикарный подарок. Луна, это устройство для проигрывания музыки, пояснил я недоумевающей волшебнице. Смотри, сюда надо вставлять батарейки. Пришлось провести мастер-класс по использованию прибора. Там все просто, любой ребенок справится. Так что Луна быстро освоилась с управлением. «Колин, спасибо!» Заключила меня в жаркие объятия девочка. «Великолепная вещь, лучше музыкальной шкатулки, компактная и много мелодий. Рад, что угадал с выбором. Колин, у меня для тебя тоже кое-что есть», – произнес брат. Деннис вручил мне большой, но при этом легкий сверток. Избавившись от оберточной бумаги, я обнаружил внутри кожаный жилет, зеленый. Очень знакомая фактура, напоминающая драконью кожу. Наверняка это была именно она. Внутри были какие-то металлические вставки. Не удивлюсь, если на них нанесены руны. Хороший жилет. Это не простая одежда, заговорщицки произнес Деннис. Колин, я знаю о твоей нелюбви к метлам, но летать, это же так круто. Поэтому решил подарить тебе левитационный жилет. В нем что, можно летать? Удивился я. Да, кивнул брат. Скорость не очень большая, как у семейной метлы, примерно до 70 миль в час. Продавец уверял, что во время полета жилет не жмет и не мешается, он работает схоже с заклинанием мобиликорпус и в то же время на принципах полета метел. Странно, почему раньше не слышал о таком чуде. Это же выходит, что можно летать как Супермен, только медленно. Такие жилеты делают в США. Наше министерство запрещает торговлю иностранными летающими артефактами, поддерживая британских производителей летающих метел, пояснил вышедший из кухни мистер Лавгуд. Вам повезло найти редкую контрабанду, Ксина, а у нас из-за этого не будет проблем?» – обеспокоенно спросила наша мама. «Нет-нет, Эмили, проблемы могут быть только у продавцов таких товаров», – успокоил маму мистер Лавгуд. «А это безопасно?» – теперь беспокойство проявил наш отец. «Оливер, левитационные жилеты намного безопаснее метел, не стоит беспокоиться», – продолжил успокаивать наших родителей мистер Лавгуд. «Огромное спасибо. Приятно было у вас погостить. Счастливого Рождества, Дэн, где вы контрабанду нашли? Мы не знали о том, что это контрабанда», — пожал плечами брат. «Пока вы с Луной ходили в аптеку, мы с папой заглянули в лавку артефактов. Продавец, как узнал о том, что я ищу оригинальный подарок, сразу предложил этот жилет. Мы как раз успели купить и спрятать его до вашего прихода. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 35. Каникулы, как и все хорошие, пролетели мгновенно. Настало время возвращаться в Хогвартс. В школе все разговоры были о прошедшем неделю назад святочном бале. Мы сидели на ужине в большом зале. Я изредка поправлял кожаный пояс, любовался им. У него была самодельная широкая пряжка из куска меди с вырезанной на ней пентаграммой и рунами. По периметру на ремень были нашиты деревянные плашки с вырезанными рунами. Подарок Луны, который она вручила во время поездки в Хогвартс, оказался замечательным, и, как она сказала, обладает самой мощной защитой от мозгошмыгов, которой я сумела добиться. У отца хорошая машина, но все же современные автомобили намного комфортней, — обратился я к брату. С увеличившимися доходами он бы мог купить вторую машину, какой-нибудь хэтчбек или универсал, пусть ее водит мама. «А какая у вас машина?» — заинтересовался мой вечный сосед по столу Джастин Финч Флетчли. «Land Rover 3-й серии начала 70-х годов. Господи, как он еще ездит?» — удивился Джастин. «Нормально, я бы сказал, бодрячком. Мы с Дэном машину подшаманили, она теперь как новая». «Джастин, а у вас какой автомобиль?» «У нас их несколько», — ответил Финч Флетчли. «В этом году вместо старого Ягуара отец приобрел Бентли Бруклендс, но его водит шофер. Папа обожает свой Ламборгини Диабло, тачка нереально крутая, но жутко неудобная. Мне больше нравится мамин Фольксваген Гольф». «Интересный у вас разброс, папа ездит на Ламборгини, а мама на Гольфе». «Кому что нравится», — пожал плечами Джастин. «Эй, парни, вы вообще сейчас о чем говорите?» — воскликнул Эрни Макмиллан. «Обсуждаем магловский транспорт», — ответил ему Финч Флетчли. Эрни сделал вид, будто все понял, хотя стало ясно, что он совершенно не в теме. «Джаз, а ты планируешь покупку автомобиля?» «Естественно, когда станешь взрослым». «Ага», — кивнул Финч Флетчли. «Когда получу водительское удостоверение, хочу взять внедорожник с мощным движком». «У вас, старичок, Land Rover вообще тянет? Сколько там? 60 кобыл. У нас 73 лошадиные силы. Он пятидверный и девятиместный. Двигатели в 69 лошадей ставили на трехдверные. Прет дуром, здоровый прицеп за собой может тянуть». «Неожиданно», — произнес Джастин. «Эй, народ, я снова вас не понимаю», — вновь подал голос Эрни. «Объясните для волшебников, что означает лошадиные силы». «Это означает, что машина лучше, чем определенное количество лошадей. Например, автомобиль моего отца лучше 73 лошадей», — не моргнув глазом, с серьезным видом стал я вешать на уши лапшу. Джастин поджал губы и старался сдержать смех. «А как это определяют?» — с любопытством спросил Макмиллан. Не он один проявил интерес, все окружающие внимательно слушали. «Все просто. На большой арене собирается много зрителей, на поле выгоняют машину и табун лошадей. Машина начинает ездить и давить коней. Сколько лошадей она собьет до того момента, как разъяренные кони ее затопчут, столько в ней лошадиных сил». «Какая жестокость!» — нарушила тишину Сьюзен Боунс. «Ничего себе!» — удивленно протянул Эрни. Дети выглядели шокированными, они бы такими и оставались, если бы не Джастин, Деннис и Лиза, которые во время повествования старались сдерживаться, но не выдержали и разразились громким смехом. Они захлебывались от смеха, лежали на столе. Джастин хлопал одной рукой меня по плечу, а второй по столу. Тут до всех дошло, что я соврал. Мистер Малпиппер привез драконье молоко буквально за день до отъезда в школу. К тому моменту отец реализовал весь фарш и сумел расплатиться с аптекарем. Волшебник без проблем принял фунты, Даже не пришлось ездить в Гринготтс для обмена их на галеоны. Вчера молоко попробовать не удалось, было слишком много суеты со сборами, зато сегодня после ужина я выпил целую кружку, оно было великолепно. До вкуса единорожьего не дотягивало, но все же его можно по праву назвать волшебным. Мне не терпелось приступить к изготовлению сыра, но этот процесс занимает много времени, поэтому пришлось отложить готовку на выходные. Время до выходных тянулось нещадно долго. В субботу у нашей группы уроки закончились до обеда. Мы с Луной поспешили в библиотеку делать домашние задания. К сожалению, учителя задали очень много, особенно по рунам и нумерологии, так что мы корпели над уроками даже после ужина и расползлись по общежитиям перед самым закрытием библиотеки за полчаса до комендантского часа. В воскресенье, наплевав на факультетские правила, я наложил на Луну дезиллюминационные чары и провел в нашу с братом спальню. Деннис уже приготовил посуду. Проще было бы варить сыр в выручай комнате, пробурчал брат. Помещение засвечено, к тому же глупо бегать по школе с головками сыра и кучей котлов, прессов и прочей тары, такое одобрил бы лишь мистер Шиагарат. Не слышал о таком. Кто это? Спросил Деннис. Приснился как-то подобный персонаж. Представился князем безумия. Обычно я сны не помню или быстро забываю, а этот до сих пор помню, словно все было вчера. Луна одарила меня нечитаемым взором с расфокусированным взглядом, на губах у нее теплилась загадочная улыбка. «Пора готовить сыр», — сказала она. «Бррр», — я поежился. «Луна, не пугай». Я уж было подумал, что сон воплотился в реальность или мы поменялись телами. Готовить сыр несложно, скорее муторно. Вначале пришлось трансфигурировать очаг, чтобы не спалить помещение, затем зачаровать гурбайтов огонь. Потом на очаг был водружен большой котел, в который была налита вода, чтобы организовать водяную баню. Это когда внутрь котла ставится посудина, в нашем случае крупный котелок меньшего размера. Дальше в меньший котел было налито молоко и началось шаманство с нагреванием, добавлением термофильной культуры и пропионовой бактерии, помешиваниями, остужением. Через 2 часа, когда сгусток стал плотным и блестящим как желе, мы его начали разрезать на маленькие кубики. Еще почти час мороки с помешиванием венчиком, затем медленное увеличение температуры, для чего мне пришлось колдовать. В комнате становилось все жарче, из-за пара помещений напоминало слабо нагретую баню, пот катился градом, и это зимой. Мы скинули верхнюю одежду, я и Дэн щеголяли голым торсом, а на Луне остался топик. Наша одежда была сложена горкой на первой от входа кровати. Последним этапом сырное зерно было отделено при помощи марли. Началось прессование сыра в форме. Пришлось потратить 27 литров дорогого молока, чтобы получить одну головку сыра весом 2,5 килограмма. Фух, вытер я испарину. Осталось перевернуть сыр несколько раз через определенные промежутки времени, прессовать его разными грузами, завтра вечером на ночь поставить в соленую воду, несколько суток просушить, покрыть воском и оставить в прохладном месте созревать на 5-6 месяцев. «Что-то ничего волшебного не заметил, словно обычный сыр готовили», — произнес Деннис. «Так и есть. Рецептура самая обычная. Тут главное — использовать волшебное молоко. Следующий этап уже будет варкой зелья на основе сыра, примерно как приготовление фондю, только в процессе надо будет добавлять травы и мандрагору и определенным образом помешивать». К тому моменту у мадам Спраут созреет свежая мандрагора, можно будет у нее выпросить несколько растений, сказала Луна. Для этого придется уже сейчас начинать помогать декану в теплицах, просто так она ничего не даст. Профессор Спраут, женщина с пониманием, но мандрагора стоит дорого. Надо сразу заявить об экспериментальном приготовлении волшебного сыра, только тогда она может что-то выделить из теплиц. Ну да ладно, сам этим займусь. Колин, я тебе помогу. Поддержала Луна. «Спасибо», — одарил я девушку теплой улыбкой. «Колин, а сырное зелье из единорожьего молока тоже так долго готовится?» — спросил брат. «Можно так, а можно ускорить процесс и сделать все за один день, но в таком случае срок хранения будет небольшим, и чары стазиса тут не помогут. Продукт будет быстро терять волшебные свойства, через несколько месяцев это будет очень вкусный, но обычный волшебный сыр, целительский эффект ослабится в разы, примерно до уровня обычного единорожьего молока. Надо до экзаменов добыть слезы феникса и молоко единорога, чтобы к созреванию мандрагору у нас все было приготовлено», настойчиво произнесла Луна. «И как вы предлагаете добыть все это? О том, где пасутся единороги, должен знать Хагрид, «А Феникс есть у директора Дамблдора», — сказала Лавгуд с таким видом, словно готова лично распотрошить директорского Феникса. «У меня есть план». В дверь постучались. Я подошел и слегка приоткрыл ее. Там стоял Габриэль Трумен, он доучивается в Хогвартсе последний год. «Колин, я хотел узнать». Трумен округлил глаза, глядя мимо меня в комнату. Староста посмотрел на мои руки и еще больше прибалдел. Вначале я не понял столь бурной реакции, потом глянул на руки, они были в сыворотке, беловатые комочки налипли на пальцах. В поле зрения Трумена оказалась луна, точнее лишь ее верхняя половина. Она была мокрая от пота, в тоненькой блузке, которая облепила тело, подчеркнула фигуру и отсутствие на груди нижнего белья. Мало того, луна еще тяжело дышала, ведь только что оттаскивала в сторону тяжелый котел. Я полуголый и потный. Со стороны это все смотрится ХМ совершенно иначе, чем обстоит на деле. Особенно с точки зрения озабоченного 17-летнего парня. Открыв рот, глупо протянул Трумен. «А вам не рано таким заниматься?» «ПФФ, о чем ты? Я таким с 10 лет занимаюсь. Ладно, я пойду, не буду вам мешать им. Сыр варить, ага, хы-хы», нервно усмехнулся Трумен. «Теперь это так называется». Закрыв дверь за старостой, я сполз по стенке и стал трястись от смеха. «Чего это он?» – непонимающе протянул Деннис. У Луны порозовели щеки, до нее дошла вся щекотливость ситуации. «Как же быстро взрослеют дети, достаточно всего пары дней перед телевизором без контроля со стороны взрослых. Нарглы ничего не понимают в сыроварении, зато мнят себя экспертами на любовном фронте, при этом за всю жизнь даже никому не сделали массаж стопы», – пробормотала она. «Творожный сыр делается легко и просто. Всего 10 минут необходимо на готовку». Залил молоко в кастрюлю, перед закипанием добавил в нее лимонный сок, выложил массу на марлю, чтобы слить сыворотку, переложил творог в форму и на часок под пресс, потом вымачиваешь в соленой воде. Если же использовать драконье молоко, до лимонного сока добавить сушеные мандрагоры, стандартные ингредиенты, парочку целебных трав, то выйдет сыр, способный восстанавливать организм от проклятий, болезни и просто укрепляющие здоровье, при этом не имеет побочных эффектов. Эффект от употребления в пищу подобного продукта схож с курсом общеукрепляющих зелий, который мне и Дэну прописывали в Мунго. На следующих выходных я приготовил такой сыр, вкус у него невероятный. С 10 литров молока вышло 2 головки молодого сыра весом около 700 граммов каждая. Естественно, в одно лицо не ел, поделился с братом и Луной. К сожалению, часто позволить себе такую роскошь я не могу, драконье молоко дорогое. А когда утро начинается с кружки этого самого молока, а вечер заканчивается кружкой простокваши на нем, запасы стремительно тают. Стаканы у меня не детские, а вполне себе солидные пивные кружки из толстого стекла. Подсчитал, и вышло, что оставшихся запасов до конца учебного года не хватит, и это если я буду обходиться минимальными парой кружек в день. Вот вам и баррель, оказывается. Не такой уж и большой объем. План Луны по добыче слез Феникса был авантюрным, но он имел все шансы на успех. Первым этапом было приготовление оборотного зелья. Рецепт этого состава добыть было просто, я просто взял в запретной секции библиотеки книгу «Сильнодействующее зелье». Она содержит много различных рецептов зелий, которые очень сложны в изготовлении и даже опасны. При помощи оборотного зелья можно превратиться в определенного человека на некоторое время. Для этого в готовое зелье перед употреблением надо добавить частички того, в кого хочешь превратиться, волосы, ногти, кровь, кожу, но обычно используются волосы. Можно превратиться только в человека, который на момент употребления зелья жив. Готовится оно целый месяц и требует общедоступных ингредиентов. Из волшебных компонентов присутствуют рог двурога и шкурка бумсланга. Если бы мы добывали ингредиенты обычным способом, то процесс затянулся бы на еще больший срок, но после покупки на большую сумму у Малпитпера, мужчина сказал, что мы можем заказать товар из его аптеки с совиной почтой, что мы и сделали. Одолжил у Ребекки сову, послал деньги и список покупок. На следующий день сова аптекаря принесла сверток с покупками и сдачу. Зелье варил прямо в спальне. Естественно, занимался этим я, поскольку из нашей троицы лучше всего разбираюсь в зельеварении. При варке столь сложного состава сразу выяснилась польза дополнительных знаний по зельям, не зря усиленно налегал на этот предмет. Осталось главное, волосы того или тех, под кого будем маскироваться. На этом этапе мы застопорились. Добыть волосы не проблема, человек ежедневно теряет несколько штук, они остаются на одежде, так что запросто можно призвать нужное с помощью заклинания акция. Но ведь мы собрались совершать проникновение в кабинет директора, что довольно серьезное нарушение. Не хотелось никого подставлять. Подумав, мы сошлись на мнении, что иностранных студентов никто наказывать не будет, чтобы не раздувать скандал. Но они не подходили в силу комплекции. Во-первых, мы все мелкие, не знали, может ли тело изменяться столь сильно, из 13-летнего подростка в 17-летнего. Во-вторых, у нас нет одежды подходящего фасона и размера, так что пришлось думать дальше. Ребят, а давайте превратимся в чемпионов. Колин, ты же сам говорил, что никого не хочешь подставлять, сказал брат. Хорошая идея, согласилась со мной Луна. Что, Луна, но... Деннис был удивлен. Ден, какая подстава? Включи голову. Чемпионы в этот момент будут участвовать в турнире на глазах тысяч зрителей, алиби стопроцентное. Кстати об алиби, нам бы оно тоже не помешало, заметил брат. Пум-пум-пум, а вот над этим я думаю. Нам всем нельзя идти на дело, кто-то должен заняться обеспечением алиби. Дэн, это будешь ты. Почему я? Надулся брат. Может, я хочу поучаствовать в операции, потому что я более опытный волшебник, а Луна главный мозг операции. И как это сделать? Вопросил Деннис. Библиотека будет закрыта, по крайней мере, я узнавал, во время прошлого тура она не работала, а трех человек я не сумею изобразить. Достать волосы Джинни Уизли и Гарри Поттера оказалось проще простого, достаточно было их подкараулить в коридоре и шепотом применить манящие чары. Всего досталось по несколько волосков, которые были упакованы в пакетики, но этого вполне достаточно. Помимо прочего, мы с Луной напросились в помощники мадам Спраут, теперь три раза в неделю по часу проводили в теплицах. Декан Пуффендуя после приведения аргументов в пользу приготовления волшебных сыров согласилась за помощь в теплицах выделить нам в начале июня пару зрелых мандрагор. До 24 февраля, день проведения второго тура, оставалось совсем недолго. Время пролетело неожиданно быстро. За ужином Джастин Финч Флитчли рассказывал друзьям. Сегодня Хагрид привел на урок двух маленьких единорожков. «Ух ты!» – обрадованно воскликнул я. «Джастин, а Хагрид читал лекцию о единорогах? Он просто о них рассказывал», – ответил Финч Флитчли. «Джаз, пожалуйста, расскажи о единорогах, мне очень интересно». Хагрид говорил, что же ребят заметить проще, чем взрослых, начал Джастин. Года в два они делаются серебряными, а рог вырастает годам к четырем. Взрослыми они становятся в 7 лет и уж тогда только белеют. Жеребята доверчивые, мальчиков не боятся. Они дают себя гладить, их можно кормить сахаром. Он не говорил, где они обитают. Где-то неподалеку в запретном лесу, неуверенно произнес Финч Флетчли. А как с ними надо обращаться? Джастин с задумчивым видом почесал макушку. Вроде бы единороги сами первыми не нападают, но волшебников избегают, стараются от них убежать. Если же встретил единорога, надо быть с ним уважительным. Они вроде бы полуразумные или что-то вроде того. В общем, все понимают. Если агрессивно себя вести, могут напасть и проткнуть рогом. Если быть вежливым, то даже могут дать себя погладить. Но вроде бы они мальчиков не подпускают, только женщин. Примечание к части. Лошадиные силы наглядно. https://www.youtube.com/watch-webs-fog5c1w. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 36. В пятницу занятия были отменены, поскольку второй тур турнира трех волшебников стартовал утром. «Ну что, ребят, надо спешить, чтобы занять лучшие места», – произнесла за завтраком Ребекка. «Ох, я картинно хлопнул себя ладонью по лбу, забыла мне нокль. Дэн, пойдем, найдем его, а то не помню, куда спрятал». «Да-да», – закивал брат, – «надо поторопиться». Мы поспешили спуститься ко входу в свое общежитие. Рядом с бочками уже стояла Лавгуд. «Принесла, угу», – кивнула девочка, – прижав к боку сумку. «Надеюсь, сработает, а то придется рисковать. Колин, может, ты пойдешь вместо меня?» Брата охватила легкая паника. «Я лучше бы пошел туда», — кивнул он в сторону потолка, «чем вот так. Не кипишуй, все будет в порядке». Я постучал в нужном ритме по крышке бочки, она тут же отъехала в сторону. Гостиная была пустая, народ сразу после завтрака поспешил к озеру, Именно там проводится турнир. Мы быстро пересекли гостиную и оказались в нашей спальне. Калапартус, Дэн направил запирающее заклинание на дверь. Я достал из стола 4 флакончика оборотного зелья. 2 больших, рассчитанных на 3-часовую дозу, и 2 маленьких с дозой на час. Луна выложила на стол пару садовых гномов мужского и женского пола. Страшненькие человечки были парализованными. Где нашла? Написала папе письмо. Он выловил их в огороде у Уизли и прислал мне с совой, напоив напитком живой смерти. А они точно превратятся? Я слышал, что оборотное зелье действует лишь на людей. Эти слухи распускаются намеренно, чтобы защитить редкие волшебные виды от поругания нарглами, улыбнулась Луна. Вырвав у себя волос, я закинул его в один из больших флаконов. То же самое со своим волосом и вторым флаконом провернула Лавгуд. Дэн, ты поишь гномов зельем, мы с Луной их контролируем. Вдруг парализация слетит во время оборота. Угу. У Денниса подрагивали руки, он положил садового гнома мужчину и влил зелье ему в рот. Напитка было так много для маленького человечка, что все с трудом в него поместилось. Кожа у него запузырилась и стала плавиться, как горячий воск. И, о, чудо! Прямо на глазах руки, ноги и туловище стали расти, пальцы утолщаться, ногти расширились, а костяшки пальцев раздулись, как головки болтов. Отросли волосы, изменились черты лица, плечи раздались. В итоге превращения на полу оказался мой клон, один в один, словно брат-близнец. Он был голым, из-за чего лицо Луны покраснело до состояния спелого помидора. Она стыдливо отвела взгляд в сторону. Опасения оказались не напрасными. Напиток живой смерти прекратил свое действие и паралич слетел с гнома, нынче моего клона. Но я не зря держал палочку наготове. Тут же с губ сорвалось заклинание. Империя. Успев лишь приподняться на локтях, голый клон застыл со стекленевшим взглядом. «Азкабан», — испуганно прошептал Деннис, — «закон не запрещает накладывать империя на садовых гномов, только на людей. Я думал обойтись подчиняющим заклинанием, оно менее надежное и более слабое, но зато законное», — произнесла Луна. «Колин, откуда ты вообще знаешь это заклинание?» — удивленно вопросил Деннис. «Вычитал в книге по животноводству. Не хочешь говорить?» Так и сказал бы, обиженно пробурчал брат. Теперь гному надо превратить, но мальчики, можно вас попросить не смотреть, сказала Лавгуд. А ты с ней справишься, вдруг вырвется, хотя бы Деннис пусть выйдет, краснея еще сильнее, стеснительно пробормотала Луна. Тебе, Колин, так и быть, можно посмотреть на мое голое тело, вот еще, вздорно воскликнул Деннис. Не очень-то и хотелось, я подожду вас в коридоре, но одевать их будете сами. Отперев дверь, брат вышел в коридор. «Луна, доверяю тебе напоить гному зельем». Кивнул. Луна положила гному на пол, набрала зелье в трансфигурированную клизму и стала вливать его в горло пациентки. С гномой произошли изменения, аналогичные видимым минутой раньше, только вместо моего клона, на полу лежала обнаженная Луна Лавгуд. Оригинальная девочка стала еще красней, казалось, если к ней приложить бересту, то можно будет растопить костер. Я невольно залюбовался телом с интересом естествоиспытателя и чуть не пропустил момент, когда пациентка попыталась вскочить на ноги. Империя. После наложения заклятия подвластия клон Луны потерял всю прыть. «Кончай пялиться!» — прикрикнула девушка. «Лучше одень свою копию». «Хорошо, вынужден отметить, тебе нечего стесняться. Подумаешь, голые тела. Нудисты на пляжах целыми толпами загорают без одежды, и ничего. Живы до сих пор и ни капельки по этому поводу не переживают. Самым сложным оказалось одеть клонов, сами они этого делать не умеют, поскольку садовым гномам одежда не нужна, так что приказы тут бесполезны. Легче всего оказалось их запрограммировать командами. Учитывая небольшой интеллект садовых гномов, команды должны быть простейшими, поэтому пришлось ограничиться установками. Вести себя как человек, не выделяться из толпы, молчать и слушаться команд Денниса. «Вы долго еще?» – заглянул в спальню брат. «Заканчиваем. Блин, прямо близнецы!» – восхищенно произнес Деннис, зайдя в комнату. «Забирай клонов, сидите подальше от народа, не допускай, чтобы с ними общались». «Да помню», – отмахнулся брат. «Эх», – тяжело вздохнул он. «Чувствую, это будет тяжелый день». Деннис взял за руки клонов и повел их на улицу. «Стой, Амнинок и забыл. Надо поддерживать легенду». Я догнал брата и вручил ему волшебный бинокль. Мы с Луной остались вдвоем в комнате. «Если стесняешься, можешь принять зелье в палатке, а я тут быстро переоденусь. Одежда на кровати, кивнул я на стопку приготовленной для переодевания одежды. Обычные спортивные костюмы, в которых разгуливают многие студенты, плюс мантии со споротыми факультетскими нашивками. Луна взяла флакон оборотного зелья, одежду и поспешила скрыться внутри палатки. Я разделся, кинул во флакон с зельем волос Гарри Поттера и залпом опрокинул в себя этот ужасный коктейль. На вкус напиток напоминал перепревшую капусту. Мои внутренности стало скручивать, как будто только что проглотил десяток живых змей, и они рвутся на свободу. От желудка до пальцев на руках и ногах распространялось сильное жжение. Ощущения при превращении не самые приятные, повторно на такое я бы согласился лишь по большой нужде. Превращение удалось на все 100%, в небольшом зеркале, висящем на стене, отображался натуральный Гарри Поттер, даже его зигзагообразный шрам был на месте. Зрение у парня оказалось такое же паршивое, как у меня. Пришлось спешно трансфигурировать продолговатые очки в круглые. Диоптрии немного не совпадали, картинка расплывалась, но в целом ориентироваться можно. После того, как я облачился в спортивный костюм и мантию, из палатки в таком же наряде вышла Джинни Уизли. «Ну как?» – спросила она, даже голос был такой же. «Натуральная Уизли». Показал я подруге большой палец правой руки. Мой голос тоже изменился на поттеровский. «Начинаем?» – спросила девочка. «Ага, Винки». Громко позвал я. Домовая эльфа словно ожидала вызова. Она мгновенно оказалась в спальне. Она с недоумением глядела на нас своими большими глазами. «Винки, это я, Колин Криви, твой хозяин». «Хозяин Колин сильно изменился», — произнесла Винки. «Винки чем-то может быть полезной хозяину? Помнишь, мы с тобой обсуждали сегодняшний день?» Винки пару раз кивнула. «Да-да, хозяин Колин, Винки прекрасно помнит. Винки готова переместить хозяина с подругой в кабинет директора. Винки, не забудь, что тебе надо оставаться невидимой. Нас по именам не называй и вообще молчи, чтобы никто не сумел тебя опознать. По команде назад сразу же перемещай нас обратно в спальню. Винки сделает все, как пожелает хозяин». Домовая эльфа взяла нас за руки и стала невидимкой. Об ее присутствии подсказывали лишь тактильные ощущения. Миг дезориентации и знакомый интерьер спальни сменяется на совершенно иной. Это было большое круглое помещение с высокими потолками. На стенах висели портреты предыдущих директоров. В настоящий момент они дремали. На столиках стояли какие-то серебряные артефакты, которые попискивали и выпускали клубы пара. В центре стоял массивный письменный стол. За ним на полке покоилась распределяющая шляпа. У стены стояли книжные шкафы с солидными фолиантами. Неподалеку виднелся большой думосброс, рядом с которым стояла полка с флаконами, в которых клубилась серебристая дымка извлеченных воспоминаний. Но главное, что нас интересовало, Феникс. Он сидел на подставке, установленной возле стола. Красная с золотом крупная птица дремала, но встрепенулась и обратила на нас пристальный взор. Мы с Луной направились к ней. «Эй, что вы тут делаете?» Вдруг раздался мужской старческий голос. «Директора на месте нет, как вы сюда попали?» Мы не на шутку перепугались, стали искать источник голоса. Оказалось, один из портретов проснулся. На нем был изображен бородатый пожилой человек в бархатной фиолетовой мантии. «Доброе утро, сэр, мы не к директору, мы пришли к Фениксу». Вежливо обратился я к портрету, после чего отвесил легкий поклон птице. «Простите, мистер Феникс, что мы без записи, но нам очень нужна ваша помощь». «По-моему, птица обалдела». Вид у нее был ошалелый, хохолок на голове приподнялся, что напоминало приподнятые в недоумении брови у человека. Типа, что за херня тут творится, что за наглые студенты пошли, возмутился старик с портрета. Пробраться в кабинет директора в его отсутствие. «Здравствуйте, мистер Птичка», — вежливо произнесла Луна Джинни, — «нам очень сильно необходима ваша помощь. Будете ли вы столь любезны поделиться с нами своими слезами?» Феникс возмущенно курлыкнул. Луна извлекла из кармана семечки с орешками и насыпала в кормушку Феникса. «Вот это вам», — сказала она. Феникс с подозрением покосился на кормушку с таким видом, что любому было понятно, за еду он не продастся. «Пожалуйста, нам действительно нужны ваши слезы», — сказала Луна. «Мистер Феникс, как насчет обмена? Я доставлю вам неземное наслаждение в обмен на слезы». Я направил на птицу палочку. Валуплотя. Феникс от заклинания удовольствия прикрыл глаза, его тело стало сотрясаться в конвульсиях. Продержав заклятие несколько секунд, я его прервал. «Мистер Феникс, надеюсь, вам понравилось? Я готов повторить это действие не единожды». Курлы. выдал Феникс, пристально посмотрев на меня. Из глаза птицы покатилась слеза, вслед за ней еще одна и еще. Луна тут же извлекла из кармана стеклянный флакон и стала собирать в него ценный ингредиент – валуплотя. Простимулировал я Феникса. В итоге мы проторчали в кабинете около получаса. Мне пришлось неоднократно прикладывать Феникса заклинанием удовольствия. Луна собрала около половины миллилитра слез. Больше птица уже не могла из себя выдавить. «Какие интересные студенты!» – прокомментировал все тот же портрет. «В наше время вы бы за такую выходку получили плетей. Не сомневайтесь, директор узнает о вашем визите. Готовьте свои задницы к экзекуции. Спасибо, птичка. Нам пора», – сказала мне Лавгуд. «Угу. Спасибо, мистер Феникс. Назад». Тут же почувствовал, как невидимая маленькая ладошка крепко ухватила меня за руку. То же самое повторилось с Луной. Миг дезориентации, мы вновь находимся в нашей спальне в общежитии Пуффендуя. Спасибо, Винки. Никому не рассказывая об этом инциденте. Винки рада, что сумела помочь хозяину. Радостно пропищала ставшая видимой домовая эльфа. Винки будет хранить секреты хозяина. Молодец, Винки. Еще раз спасибо тебе. Можешь пока отдыхать. Не забудь проследить за сыром. Ты же хорошо его спрятала. Да, хозяин Колин. Винки поместила ваш сыр на созревание в продуктовую кладовую и предупредила всех домовых эльфов, что он принадлежит моему хозяину. Винки обязательно за ним присмотрит. Через полчаса закончилось действие оборотного зелья, мы вновь превратились в себя, переоделись. После этого я на всякий случай сжег в печке всю одежду, в которой мы ходили на дело, дабы уничтожить все возможные улики. Еще два часа мы словно на иголках ожидали возвращения Денниса. Время действия оборотного зелья у садовых гномов должно было подойти к концу. Деннис, по идее, должен был привести их как минимум на полчаса раньше, оттого мы сильно нервничали. Он ввалился в комнату бледный, усталый и в одиночестве. «Что случилось? Где клоны?» – обеспокоенно спросил я. «Сбежали, сволочи!» – пробурчал брат. «Как? Мы что, спалились? Да вроде не должны», – начал Ден. «Эти гады вели себя ужасно, копировали окружающих, кривлялись, кричали вместе со всеми кричалки в стиле «Гарри Поттер козел», «Джинни стерва», «Дракообсосок», «Седрик лучший», видя, как другие хлопают друг друга по плечам, стали то же самое делать с сидящими по соседству людьми. В целом они вели себя как умственно отсталые, но с вашей репутацией все списали на очередное чудачество. Так куда они делись? Я решил их увести пораньше, но оказался не один такой умный, в школу повалила толпа, продолжил Деннис. В итоге решил пойти в обход и углубился в лес. В этот момент закончилось действие оборотного зелья, эти сволочи превратились обратно в садовых гномов и сбежали в запретный лес. Я убрал одежду в карман и пошел в замок в одиночестве. Надеюсь, этого никто не видел? Вроде нет. Я там был один, ответил брат. Полагаю, Уизли как-нибудь переживут потерю пары садовых гномов, легкомысленно сказала Луна. А что с соревнованием? А хрен его знает, пожал плечами брат. Этот этап проходил в озере, наблюдать за чемпионами можно было только через артефакты, которые продавались по 20 галеонов. Нам же оставалось только слушать комментатора. У чемпионов похитили близких людей, и они должны были их спасти. Чемпионы разделись и залезли в воду. Крам наполовину трансфигурировал себя в акулу, Делакур наложила на себя чары головного пузыря, Драка и Седрик сделали то же самое. Джинни съела жаборосли и отрастила себе жабры. Один лишь Поттер как дурак полез в воду без всего, весь час пытался занырнуть, вызывая у народа приступы безумного хохота и остроумные комментарии в свой адрес. В итоге у него начались судороги и его вытащили из озера с переохлаждением. Им занялась мадам Помфри. «А что с похищенными?» – поинтересовалась Луна. «Как и в прошлом туре», – ответил Деннис. Джинни достала из озера Рона, Крам Гермиону. «Погоди, с фига ли Гермиону?» «Говорят, он с ней ходил на святочный бал», – пояснил Деннис. «Так вот, Драко достал Панси Паркинсон, правда?» По времени не уложился. Седрик спас Чжоу Чанг. Флёр не справилась, на нее напали Гриндилау. В итоге судьи достали со дна озера младшую сестру Делакуры. Не тяни кота за колокольчики, кого должен был спасать Поттер. Вы не поверите, но он должен был спасать Фреда Уизли. Да ты гонишь. Это что, шутка такая? Нет, я серьезно. Хотя вроде говорят, будто Гарри должен был спасать Рона, а Джинни, Фреда. Бред какой-то. Что курили устроители турнира, был бы на 5 лет старше, сейчас напился бы до поросячьего хрюканья. Предлагаю отметить удачную операцию, чем домовые эльфы пошлют. Надо заесть это дело. Примечание к части. Дорогие читатели, автор находится в несколько затруднительном положении. В определенный момент остров стала проблема с зубами. Бесплатная медицина, как это водится у нас в стране, оказалась очень даже дорогой, а надо вылечить и перелечить почти четверть зубов. Муза бьется в конвульсиях вместе с автором, экономящим на анестезии причистки каналов, но на выкладке прот это не должно сказаться. Автор будет благодарен любой помощи. Спасибо за внимание. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 37. За завтраком в субботу школьники продолжали обсуждать прошедший тур. Фигня. Чуть ли не плевался Финч Флетчли. Кто вообще додумался проводить такой этап? Ничего не видно. Денег на покупку аквавизора ни у кого из студентов нет, сидели несколько часов как идиоты, ждали начала соревнования, потом еще час как дураки смотрели на воду. Если бы Поттер своим асинхронным плаванием не веселил, вообще был бы полный отстой. Ага, согласился Макмиллан, когда посиневшего Поттера вытащили из воды, вообще грустно стало. Мы правильно сделали, что ушли со стадиона пораньше, несмотря на согревающие чары. Я замерз. Гарри даже их на себя не наложил. Мне его жаль, сочувствующим тоном произнесла Ханна Аббат. Наверняка он себе все отморозил. Вот первый тур был шикарным. С восторгом произнесла Ребекка Тернер. Жуткие драконы с огромными зубами, плюются огнем, а Гарри такой на метле вжух-вжух. Могли бы сделать первый тур более безопасным, сказала Лиза Купер. Как, Лиз, вырвали бы драконам зубы? С сарказмом обратилась к подружке Ребекка. Беззубый дракон сделал бы последние минуты чемпиона незабываемыми, это уже я не удержался от комментария. ПФФ. Фонтаном выплюнула сок Сьюзен Боунс. Ха-ха. Колин, ты как скажешь. Я теперь не смогу избавиться от картины дракона, обсасывающего чемпиона. Не понимаю, чем вообще занимался Поттер. Возмутился Макмиллан. Вот как волшебник может не использовать магию, а нырять, словно какой-то магл. Даже Джинни, которая его на год младше, и та справилась с заданием. Джинни наверняка помогли братья, заметил Финч Флетчли. Поттеру вряд ли кто-то помогал. Те же Уизли будут стараться, чтобы победила их сестра. Как минимум из-за этого не будут помогать Гарри. А спрашивать о нужных заклинаниях у преподавателя или хотя бы у библиотекаря мальчик, который выжил, вряд ли стал бы. Как же, гордость не позволит. Или мозгов не хватит, ехидно добавил Захария Смит. Хорошо, что Гарри такой неумеха, воскликнула Ребекка. Седрику будет меньше конкурентов. Идя на выход из большого зала, я оказался неподалеку от стола преподавателей. Грюм стоял рядом с Дамблдором, они тихо переговаривались, но я прекрасно слышал, о чем идет речь. Начало прослушал, но решил дослушать диалог, для чего наклонился и стал с усердием перевязывать шнурки на ботинках. «Альбус, а я говорю, надо всех студентов допросить с веритосерумом», — хрипел Грюм. «Аластер, ты же прекрасно знаешь, что зелье правды можно применять лишь в крайнем случае», — спокойно произнес Дамблдор. «К тому же я не позволю использовать на студентах подобные методы. Подумаешь, кто-то из детишек решил оригинальным способом раздобыть ингредиентов для зелья. Уверен, это пожирательские выкормыши». Чуть ли не выплюнул Грюм. Они как-то умудрились аппарировать внутри замка, а тут почти все лазейки для перемещения порталами и аппарацией перекрыты. Для этого нужен был мощный артефакт. Такой может иметься лишь у старых чистокровных семей. «Аластер, ты слишком серьезно относишься к пустякам», — добродушно произнес Дамблдор. «Я усилил защиту директорского кабинета, так что повторить подобный трюк ни у кого не получится. Зато, какие таланты, рассчитали время, когда меня там точно не будет, приняли облик чемпионов, незаметно пробрались в кабинет и как-то заставили Феникса дать слезы. Они пытали твою птицу, Альбус», — возмутился Грюм. «Феникса невозможно силой заставить дать слезы, ты это прекрасно знаешь, Аластер», — покачал головой Дамблдор. «Он может в любой момент сбежать от опасности. Значит, слезы были отданы добровольно. Фаукс не стал бы помогать плохим волшебникам. Но ты же не знаешь, что за заклинание использовали нарушители, уверен, какая-то редкая разновидность пыточного, разработанная специально для фениксов, чтобы птица не могла сбежать, страдала и плакала», — продолжил Грюм. «Всех заклинаний знать невозможно, но ни я, ни Диппит этих чар не знаем», — вздохнул Дамблдор. В справочниках темных заклинаний я таких чар не нашел. Что же портреты директоров? Ты их расспрашивал? Хрипло вопросил Грюм. Спрашивал, печально вздохнул Дамблдор. Половина из них точно знает, что это за заклинание, но лишь хитро улыбаются и ничего не говорят. Так что это точно безопасные чары. Если бы они представляли угрозу, то любой из портретов бывших директоров меня незамедлительно уведомил бы. Успокойся, старый друг, лучше давай обсудим твои методы преподавания. На тебя поступило несколько жалоб. Директор подхватил профессора Зати под локоток и увел к выходу из зала, так что не было смысла дальше подслушивать и изображать из себя неумелого вязальщика шнурков. Из подслушанного разговора стало понятно, что шансы на нашу поимку близки к нулевым, и директор не особо рвется искать нарушителей. Это успокаивало. После уроков по пути на ужин, Луна завела разговор. «Колин, надо подойти к профессору Хагриду и аккуратно расспросить его о том, где пасутся единороги. Я к Хагриду не пойду, не нравится мне этот любитель собак и опасной живности. Есть еще профессор Грабли Дёрг, она несколько раз заменяла мистера Хагрида, когда тот был занят подготовкой к турниру», — заметила девочка. «Можно дождаться момента, когда она окажется в замке, и расспросить о единорогах. В принципе, у нас есть время до июня, молоко все равно надо будет добыть лишь ближе к созреванию мандрагор, так что это вариант». «Колин, не беспокойся, я сама этим займусь», — сказала Луна. «Я был так загружен, что не замечал, как быстро летит время. Учеба, помощь в теплицах, изучение нюансов рунных заклинаний для палочек и портальной магии. Все это отнимало у ему времени. Если бы не драконье молоко, которое заряжало энергией и бодростью, я бы точно валился с ног от усталости. Пасхальные каникулы пролетели незаметно, мы даже не стали уезжать домой. Наступила экзаменационная пора и приближался третий тур турнира трех волшебников. Оценку по нумерологии мне и Луне профессор Вектор выставил автоматом. Мы с Лавгут уже полностью изучили программу четвертого курса и к этому моменту приступили к программе уровня сов. Экзамен по древним рунам все же пришлось посетить, но мы его сдали на высший балл. Зельеварение и чары я сдал на превосходно, а на экзамене по трансфигурации не сумел превратить чашку в кролика. У меня получилась чашка с лапками и ушами, за это профессор МакГонагалл поставила мне удовлетворительно. Астрономию чуть не завалил, но все же наскреб знаний на удовлетворительно. На затем мне пришлось сразиться в учебном поединке против профессора Грюма. Я ему и в подметки не гожусь, за весь учебный год сумел выучить лишь два заклинания. Противо, магический щит, и ступифай, оглушающие. Но то, как я ими владею, было невероятно для третьекурсника, невербально и почти мгновенно. Аластер Грюм на протяжении всего года говорил: «Лучше знать один прием идеально, чем знать много приемов и не суметь их применить во время опасности. Запомните, постоянная бдительность. Вы должны уметь, не задумываясь, защититься и атаковать». Дальше шли вариации на эту тему, но другими словами. Естественно, я проиграл профессору, но он все равно мне поставил превосходно. Удивительно, но за год усиленных занятий старый Аврор смог добиться того, что несколько избранных студентов достигли аналогичного результата. В их числе помимо меня был Деннис и еще несколько старшекурсников с Гриффиндора, Пуффиндуя и Рейвенкла. И это не мудрено, когда на каждом уроке грозный мужчина, сверкая волшебным глазом, заставляет тебя выполнить тысячу раз подряд ступифа или противо. Отказаться невозможно, особенно если в качестве стимула используется жалящее заклинание, а в качестве наказания не отпускают на перемену, пока не закончишь. Ожидал, что таких же успехов добьются как минимум Гарри Поттер и Джинни Уизли, но нет. По слухам, которые по школе разлетаются быстрее саранчи, профессор Грюм их учил различным заклинаниям, которые способны помочь, если не победить в турнире, то хотя бы выжить. Естественно, если распылять усилия, то невозможно добиться уровня невербальных чар, слетающих с палочки, даже если разбудить среди ночи. По подсчетам, нам с Деннисом для невербального исполнения пришлось использовать каждое из заклинаний порядка 50 тысяч раз. Это стоило тонну нервов, пота и сил. Драко Малфоя тренирует профессор Снейп, видимо, поэтому слизеринец отказался от дополнительных занятий с Грюмом. Почти год прошел, но я так и не сумел понять, по какому принципу профессор Грюм отбирал любимчиков, которых нагружал и гонял сверх меры. Такой любимчик у него был в каждой второй группе. Кюрюрюру. Птичье пение разбудило меня, но не до конца. Я находился в состоянии полудремы между сном и явью и не совсем понимал, что происходит. «Колин, заткни этого наркомана», — сонно пробурчал Деннис с соседней кровати. Я открыл глаза, повернул голову направо и увидел его. «Опять ты? Да сколько можно? Уже 3 месяца каждый день будешь меня как заправский петух». В моем голосе слышалась боль миллионов людей, которых будильник рано утром заставил проснуться. «Фаукс, ты задолбал. Можешь хотя бы вечером телепортироваться?» «Да, это был он, директорский феникс. Кирюру», — проворковала птица, выжимая из глаза слезу. «Сволочь, но полезная», — подумал я. Пришлось резко вскакивать с кровати, хватать склянку, хранящуюся под кроватью, и ловить ценный ингредиент. Целая слезинка феникса. Даже не представляю, какая у них рыночная стоимость, но судя по тому, что в открытой продаже слезы феникса не встречаются, цена должна быть заоблачной. Тщательно закупорив флакон, я нашел волшебную палочку и направил на птицу. Волуплотя подсадил на свою голову феникса на удовольствие. Чертов пернатый наркоман, нигде от него не скроешься, в любую дыру может телепортироваться. И ведь он все понимает, появляется ненадолго, раз в день и только тогда, когда никого поблизости нет. Шифруется, дилер-то по раздаче удовольствия в Хогвартсе один. Одно меня успокаивает, Фаукс исправно платит слезинку за каждое заклинание. У меня уже набралось 5 мл. Это очень много, если учитывать, что одна слезинка тянет примерно на 0,05 мл. 0,05. Фаукс, я знаю, что ты очень умный, посмотрел я в глаза внимательно слушающему Фениксу. Пойми, на каникулах я не могу колдовать, вместе моего проживания стоит надзор. Урю. Порой мне кажется, что реально обретаю способности доктора Дулиттла. Вот в этом кратком звуке, который вырвался изо рта Фаукса, мне послышалось недоверие. Не хотелось бы, чтобы директор Дамблдор узнал, чем мы занимаемся. Торговцев удовольствием никто не любит, печально вздохнул я. Кюру. А теперь показалось, будто Фаукс говорит что-то вроде: «Не кипишуй, человек, не сдам. Ладно, я буду летом учиться у Элливандера, потом отправлюсь в экспедицию в Скандинавию. Если найдешь меня, прилетай. Только прошу, Фаукс, не попадайся никому на глаза. Луне и Деннису можно». Удовлетворившись ответом, Феникс исчез в огненной вспышке. «Сволочь ты, Колин», — широко зевнул Деннис. «Гуманнее было бы тогда прибить Феникса и вырезать его слезные железы. Гуманнее по отношению ко мне. Эта курица уже который раз нас будет. Хорошо, хоть никто ни разу не заметил Феникса рядом с нами. Блин, Ден, кто же знал, что он подсядет на заклинание удовольствия? Хуже сталкера Феникса придумать сложно, ему все барьеры нипочем, телепортируется куда захочет. Но посмотри на это с позитивной точки зрения. У нас образовался запас слез Феникса, наиценнейший ингредиент, который нигде не купишь, а ведь он нужен почти всем волшебникам. Если все так продолжится, директор нас рано или поздно спалит», — простонал брат. «Лучше бы ты Фаукса на кокаин подсадил, его хотя бы купить можно или украсть. Сейчас Феникс телепортировался бы куда-нибудь на наркоплантации в Колумбию, разорял бы посевы наркобаронов. А куда деваться? Фениксы бессмертные, его даже не прибьешь. Попытаешься навредить, он смотается и вскоре вернется с Дамблдором на хвосте. Этот крылом в нашу сторону покажет и Кирюрю, которая прозвучит как «расстрелять» голосом Сталина. Да и слезы на дороге не валяются. И ведь что интересно, как-то узнал меня, гад пернатый, хотя я подоборотным был. «Феникс наркоман, горе в семье», — прокомментировал брат. «Еще в мае мне стало интересно, почему директор Дамблдор не обнаружил, куда сматывается его феникс каждое утро. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось посетить библиотеку и почитать литературу о фамильярах. Не зря в письме из Хогвартса говорилось о разрешении взять с собой сову, жабу или кошку. Это, можно сказать, стандартные фамильяры, от которых наибольшая польза. Совы разносят письма, жабы ловят насекомых и выступают помощниками в зельеварении, кошки ловят мышей, могут выступать в качестве оповещающего охранника, шпиона и в целом прелестные создания, которые жили бок о бок с человеком с древних времен. Суть заключается в том, что фамильяры имеют некую магическую связь с хозяином, из-за которой становятся умнее сородичей. Но все же по сути это обычные животные. Поколения животных жили рядом с магами в качестве фамильяров. Это привело к тому, что изначально тупые совы стали чуть ли не полуразумными и обрели магические способности по поиску нужного волшебника для доставки корреспонденции, а коты эволюционировали и вовсе в почти разумных волшебных низлов. Конечно, не обошлось без волшебства, К быстрой эволюции приложили руки маги-химерологи. И все же связь волшебника и фамильера не является некой материальной компонентой. Она может быть разной в зависимости от разумности и опасности животного и от потребности мага. Так, к примеру, у слабых волшебников, сквибов, которым недоступны практически все области магии, образуется очень тесная связь с фамильером. Аргус Филч может узнавать через свою кошку миссис Норрис о нарушителях с другого конца замка. Хотя некоторые студенты и вовсе приписывают его кошке демонические черты, так что там не все так однозначно. Сильные же маги даже не представляют, что происходит с их животным-компаньоном. Полуразумные и разумные фамильеры гуляют сами по себе, возвращаются к хозяину, когда хотят. Это никого не удивляет и считается нормой, они словно обычные домашние животные. Опасные и неразумные фамильеры содержатся в клетках, вольерах, аквариумах, загонах и заповедниках. К примеру, есть индивиды, которые умудрились завести мантикору, такую зверушку не отпустишь гулять самостоятельно по улицам Лондона. Экзамены сданы, поспели мандрагоры, так что после завтрака я и Луна отправились к теплицам, где профессор Спраут вручила нам два экземпляра этого ценного растения. С одной стороны, это серьезная оплата труда несовершеннолетнего волшебника, мандрагоры стоят недешево, с другой стороны, мы трудились полгода, постоянно помогали в теплицах, подобное рвение достойно награды. Профессор Спраут постоянно практикует подобную стимуляцию, то есть если студент хочет получить дополнительный опыт и награду в виде каких-то растений, то у него есть вариант напроситься в помощники к нашему декану. Конечно, всегда остается иной вариант – украсть нужное растение из теплиц, но подобное не поощряется, если поймают, накажут. Даже добрая мадам Спраут такие отработки назначит, что без всяких поощрений студент будет пахать как феодальный крестьянин. Теперь у нас есть все необходимое для приготовления лучшего волшебного сыра. Остался последний компонент – единорожье молоко. За ним решено было идти завтра, остаток же сегодняшнего дня был посвящен приготовлению магического фондю. Сыр из драконьего молока, который с января созревал под присмотром Винки, был доставлен к нам в спальню. Я под невидимостью провел к нам Луну, и мы приступили к процессу. Сыр был нарезан маленькими кусочками и расплавлен. Толстостенный котелок был установлен на слабый огонь, его внутренние стенки были обмазаны соком мандрагоры. Когда посуда нагрелась, мы стали закидывать кусочки сыра. По мере того, как твердый желтый сыр плавился, я его помешивал зельеварческой серебряной ложкой. Внутрь постепенно закладывались ингредиенты, перетертая на мелкой терке мандрагора, травы. «Колин, может добавить каплю слез феникса?» – предложила Лавгуд. «Хм, пришлось припомнить таблицы совместимости. Вроде бы все сочетается, но такого рецепта в книге нет. Если подумать логически, то целительские свойства сыра должны усилиться. Давай попробуем первую партию из половины головки сыра сделать со слезами, а вторую без них. Это практически зельеварение», – печально вздохнул Деннис. «Меня после вчерашнего экзамена у Снипа при виде котла на огне в дрожь бросает, потому что надо было учить зелья, а не бегать по замку непонятно где. Меня же от Снипа и котлов в дрожь не бросает». «Ну да», – ухмыльнулся брат, – «ты же у Снипа в любимчиках. Если у Снипа любимчик тот, на кого он меньше всего ругается, то да, наверное, так и есть». Через пару часов у нас оказалось два куска плавленного сыра, каждый весом больше килограмма. Мы провели дегустацию. Сыры оказались великолепными. Вкус у них немного отличался. Тот, который со слезами феникса, великолепно бодрит. Показалось, что у меня после него зрение стало хуже, но когда снял очки, то понял, что все наоборот, зрение немного улучшилось. Поэтому в очках стал видеть хуже, диоптрии перестали подходить. «Завтра пойдем к единорогам», — заявила Лавгуд. «Я выяснила, где они пасутся. Полетим на метлах. Может, кто-то и на метлах полетит, а я, пожалуй, обкатаю подарок Дэна». «Ты так ни разу не летал в жилете?» — удивился Деннис. «Нет, Дэн, и не делай вид, будто ты об этом не знаешь. Я боюсь высоты, поэтому полетим низко и медленно. Те старые метлы, которые мы вытащили из выручай комнаты, иначе не могут», — заметил брат. «Их предел 30 миль в час, около 50 километров в час, и потолок высоты около 200 футов, примерно 60 метров. Мы с Луной несколько раз испытывали их, старье, но летает же. Вот и славно. Тридцатка, скорость шустрого велосипедиста на шоссе, меня она полностью устраивает. Эх, доить единорогов, Притворно вздохнул Деннис. «А ведь это животное считается священным. Камрады, есть ли в вас хоть что-то святое?» «Да, мы яйцо с Пасхи только сегодня съели». Примечание к части. Автор выражает огромную благодарность всем читателям, которые оказывают материальную поддержку. Спасибо вам. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Карта. 5106-2110-2437-7611. Вебманиер 421 890 270 592. Глава 38. На улице стояла солнечная погода. Многие школьники сдали экзамены и с нетерпением ожидали начала последнего этапа турнира трех волшебников, который должен состояться уже завтра. Еще больше все ждали отправления Хогвартс-экспресса. Каникулы манили. Это самое волшебное время для всех учащихся, вне зависимости, владеют они магией или нет. После завтрака мы старались как можно незаметнее скрыться в запретном лесу. На улицу повалили толпы студентов. Оттого сделать это было непросто. Казалось, мы обогнули всех и вышли к опушке леса, как вдруг в кустах что-то зашелестело. Мы почти одновременно вскинули волшебные палочки, поскольку были наслышаны об опасных местных обитателях. Вместо хищника из-за дерева вышел Виктор Крам, он выглядел хмурым и несколько потерянным. Следом за ним появилась Гермиона Грейнджер, на ней была симпатичная черная шляпка. Девушка поправила мантию, что вызвало у меня ухмылку. Понятно, чем могут заниматься молодые парень и девушка в лесу. Казалось, Гермиона вся из себя правильная, а на деле выяснилось такое. «Вы чего тут делаете?» – грозно вопросила Грейнджер. «Мы же вам не задаем такой вопрос», – ухмыльнулся Деннис. «Гермиона, ты чего такая резкая?» – саркастично усмехнулся я. «Вроде не на дилдоне сидишь». «Что?» – нахмурилась Грейнджер. «Ничего, сиди дальше. Колин, мне с тобой надо будет поговорить». «Подходи в 8 вечера к гремучей Иве», – произнесла Гермиона тоном, не терпящим отказа. «Я понял, что обязательно приду. Пойдем», – потянула меня за руку Лавгуд. «Виктор, иди за мной, мы еще не все обсудили». Гермиона повела Крама за собой как теленка в сторону замка. «Чего от тебя хотела Гермиона?» – удивленно спросил Деннис. «Не знаю. Вечером схожу и выясню». «Колин, не ходи, нам надо будет готовить сыр», – сказала Лавгуд. «Извини, Луна, я должен буду сходить. Надеюсь, сыр мы приготовим раньше. Как раз к отбою он должен будет настояться для употребления. К тому моменту уже вернусь». «ХММ», – многозначительно протянула Луна, внимательно посмотрев в сторону Денниса. «Странное дело, с чего бы Гермионе с тобой встречаться?» – удивленно пробормотал брат. «Мало ли», – пожал я плечами. «Может, она девушка низкой социальной ответственности и одного Крама ей мало? В любом случае, пока не удовлетворю любопытство, не успокоюсь». Углубившись в лес на достаточное расстояние, чтобы нас никто не увидел, мы скинули мантии и убрали их в сумки. На нас был примерно одинаковый лесной камуфляж, у каждого через плечо перекинута лямка сумки-почтальонки. Луне я подарил один из запасных костюмов, она его перешила на себя, украсила бахромой и фенечками. У меня поверх тканевой куртки был надет левитационный жилет. Деннис достал из своей сумки две старых метлы, одну из которых протянул девочке. «Народ, как полетим? По-хорошему нам стоит воспользоваться дезиллюминационными чарами, но в таком случае мы друг друга не увидим».